Годы кризиса. Летом 1796 года Бетховен заболел. Однажды в жаркий день он пришел домой, разделся и сел к окну, чтобы освежиться. Он часто вел себя неосторожно и никогда особо не беспокоился о своем крепком теле с мощной мускулатурой, прибегая к самым быстрым методам лечения. Герхард фон Брейнинг рассказывает. Когда он очень долго сидел за столом, сочиняя музыку, и чувствовал, что голова его как в огне, он обычно бежал в туалетную комнату и опрокидывал на свою распаленную голову несколько ушатов воды. Освежившись таким образом и наскоро обсушившись, он вновь принимался за работу или совершал прогулку на свежем воздухе. Вода, которую он безостановочно обливался, стекала на пол в таком количестве, что проникала насквозь и капала с потолка у соседей снизу. Возможно, именно после этой простуды проявились первые признаки глухоты, хотя ничто это не доказывает. По поводу зародившегося недуга, усугублявшегося все больше и больше, пока в 1818 году не наступила полная глухота, высказывалось множество гипотез. Сухой отит? Дисфункция, вызванная проблемами с кишечником, как думал его друг-врач Вегелер. Тело Бетховена представляло собой причудливое сочетание слабого здоровья и физической крепости, точно так же, как в его душе эмоциональная неуравновешенность и меланхолия противостояли неукротимой энергии, с какой он выстраивал строгие и грандиозные музыкальные сооружения. Его работоспособность всегда была незаурядной. Начиная с 14-15 лет, он не проводил ни дня, не сочиняя музыки. Помимо официального каталога его произведений, относящихся к ранней юности, существует еще каталог произведений без опуса «Werke ohne Opus» из примерно 150 названий. Это маловажные пьесы, наброски, опыты, эскизы, но также и полноценное произведение, в частности, вариации для фортепиано. Долгий путь к освоению своего искусства. Глухота не обуздала этого порыва, а, напротив, подстегнула его. «Держись», — написал Людвиг в начале 1797 года. «Несмотря на все телесные недуги, мой гений должен торжествовать. Мне уже 25 лет. Совершенный человек должен явиться в этом году. Нельзя ничего оставлять на потом». Он все еще считал себя на 2 года моложе своего реального возраста и пробудет в этом заблуждении до 1810 года. Людвиг долго скрывал правду о своих проблемах со слухом. Именно в этом и проявился героизм Бетховена, в воле к жизни и творчеству, несмотря на страдания и тревоги нарастающей глухоты. Человеческий героизм. 29 июня 1801 года, то есть через 4 года после первых тревожных сигналов, он написал Вегелеру, что шум в ушах стоит днем и ночью. «Признаюсь, я веду жалкую жизнь. Вот уже почти 2 года я избегаю всякого общества, потому что не могу сказать людям, я глух. Если бы у меня было любое другое ремесло, это еще было бы возможно, но в моем случае положение ужасно. Да еще мои враги, которых немало. Что они скажут? Чтобы дать тебе представление об этой странной глухоте, скажу, что в театре мне приходится сидеть в партере, чтобы понимать актеров. Я не слышу высоких звуков инструментов и голосов, если сажусь подальше». Во время разговора его уклончивые ответы или молчание приписывали рассеянности или развязности. В 1797 году нарождающаяся глухота была всего лишь неудобством и источником тревог. Лекарством Людвига была работа. В те годы он не сбавлял темп. 3 сонаты для фортепиано из опуса 10, лучшее из написанного до сих пор, по его словам. 3-струнных трио из опуса 1, 3 сонаты для скрипки и фортепиано, концерт для фортепиано с оркестром до мажор, которому сегодня присвоен номер 1, написанный, возможно, около 1794-1795 годов, но позднее исправленный для публикации. По фортепианным сонатам, как, впрочем, и по всем остальным произведениям камерной музыки, можно проследить эволюцию Бетховена на всем протяжении его творческой жизни. То же самое относится к струнным квартетам, жанру, в котором он создал несколько самых глубоких и новаторских своих произведений. Сонаты для фортепиано из опуса 10 – удивительные сочинения, в особенности третья, известная под номером 7, из 32 им написанных. Раздумчивая глубина медленной части, передающей настроение сильной меланхолии, словно противопоставление тени и света. Многие увидели в этом тревогу первых признаков наступающей глухоты. Сам же Бетховен ответил своему биографу Шиндлеру, когда тот спросил о смысле этой части: «Почитайте «Бурю» Шекспира». Но самое замечательное, самое известное произведение этого периода – «Патетическая соната», номер 8 до минор, опус 13, посвященная князю Лихновскому, которой еще более ярко выражено это противопоставление, дуализм, получивший развитие в музыкальной мысли Бетховена именно в те годы. В «Патетической сонате», как проницательно, хотя и несколько назидательно подмечает Венсан Данди, по мере того, как две идеи, представленные и развитые в пьесах сонатной формы, обретают совершенство, мы в самом деле видим, что они ведут себя как живые существа, подчиняясь роковым законам человечества. Симпатия и антипатия, влечение и отторжение, любовь и ненависть. И в этом вечном конфликте образ жизненных коллизий, каждая из двух идей обладает качествами, сопоставимыми с теми, которые во все времена приписывали, соответственно, мужчине и женщине. В первой части «Патетической сонаты» противопоставляются две идеи, два чувства, два мира. Мужской, грубый, с мощным ритмом, и женской, элегантный, гибкий, тонко-мелодичный. Так развивалось музыкальное самовыражение Бетховена до 30-летнего рубежа. В плане формы, властно навязываемое им новшество, шокирующее консерваторов, укрепили его в сознании своей правоты. «Дела мои хороши, скажу даже, что они идут все лучше и лучше», написал он Вегелеру 29 мая 1797 года. Правда, его тогда занимали и новые романы. Упорные ухаживания Вегелера за Лорхен завершились браком, и Бетховен дал им свое благословение. Со своей стороны он влюбился в одну из учениц, Анну Луизу Барбару фон Кеглевиц, которую называли Бабеттой, и посвятил ей свою знаменитую 7-ю фортепианную сонату, ре-мажор, опус 10, и вариации из опуса 32, пока еще не был готов его первый концерт для фортепиано. Его чувство якобы не осталось безответным, и говорят, что Бетховен давал ей уроки в халате. Несколько месяцев спустя влюбчивый Людвиг отдал свое переменчивое сердце молодой итальянке Кристине Гуарди. Дочь чиновника из Тосканы была артисткой, хорошо пела, писала стихи и исполнила роль Евы в сотворении мира Гайдна. Еще два романа окончились ничем. В 1801 году Бабетта выйдет замуж за князя. В следующем году Кристина станет женой доктора Франка, сына врача, с которым дружил Бетховен. Непостоянный, безвольный в любви, безразличный к материальной стороне жизни. Ему было важно только одно – слава. Он хотел найти издателя, который положил бы ему фиксированный оклад, чтобы ни о чем больше не задумываться. А главное – не тратить время на изматывающую беготню по конторам и ссоры с братьями. Любому, кто усомнился в его таланте, указывали на дверь. «Я не могу иметь никаких сношений с людьми, которые не питают ко мне ни доверия, ни уважения лишь потому, что я еще не прославился на весь мир». Он стыдился своей нарождающейся глухоты. Замыкался в себе. Может быть, поэтому он не доводил своих романов до конца? Правда в том, что его образ жизни, перепады настроения, а может быть и последствия постыдной болезни, всепоглощающая навязчивая мысль об успехе делали его совершенно непригодным к браку. Возможно, что и воспоминания о семейной жизни его родителей, о матери, которой приходилось молча страдать, не вызывало у него радужных представлений об узах Гименея. Зато к политике он испытывал несомненный интерес. В феврале-марте 1798 года в Вене побывал генерал Бернадот, посол молодой Французской республики, и на какое-то время сделался центром притяжения для друзей революции. Бетховен посещал салоны посольства, где познакомился со скрипачом Крейцером, которому он потом посвятит свою знаменитую сонату. Бернадот, генерал-якобинец, а прежде Сан-Кюлот, был пылким почитателем Бонапарта, воплощение героя-революционера. Современники, названные Шиндлером, приписывают именно ему идею симфонии во славу великого человека, которую Бетховен взялся написать. В конце концов, именно Бонапарт вернул Австрии мир в октябре 1797 года. Он же стал прославленным победителем итальянской кампании. В тот момент еще можно было думать, что своими военными победами он осуществляет идеалы революции, а не пользуется событиями, чтобы создать свою империю. На самом деле, проект этой симфонии уже давно вызревал в уме Бетховена, и весьма вероятно, что Шиндлер, по обыкновению, подгоняет факты под свою теорию. В то время Бонапарт еще не стал первым консулом. Он был талантливым полководцем, постепенно утверждавшим свой авторитет и свою власть. Нет сомнений в том, что Бетховен, не выносивший атмосферы полицейского государства, которое царило в Вене, все больше и больше проникался идеями революции. Бернадот вскоре покинул Вену. С французского посольства сорвали трехцветный флаг. Кто? Агенты императора? Люди из народа, чернь, подталкиваемая французскими эмигрантами, которые бежали от революции и нашли прибежище у европейской аристократии? Бернадот потребовал извинений, не получил их и уехал. Какое будущее его ждет, если он продолжит терять слух? При мысли об этом у него голова шла кругом, и он обрушивался в гневе на своих родных или разражался шутками и проказами, давая волю своему неуравновешенному темпераменту. В его записках к друзьям смешиваются хула и похвала, гадости и диковатый юмор, признак неукротимой жизненной силы. Он ссорится, мирится, насмехается, уверяет в дружбе и нежности. Никого не пощадил, ни Цмескала, ни композитора Гуммеля, своего соперника и друга. Сегодня он проклятая собака, а завтра ему шлют поцелуи. Может быть, именно из-за своего взрывного и неуемного характера, Людвиг, вернувшись из второй поездки в Прагу, где с триумфом исполнил два своих первых концерта для фортепиано, подружился с человеком, который казался его полной противоположностью. Его звали Карл Фердинанд Аменда. Он родился в 1771 году, учился на богослова. Впоследствии он станет пастором в Курляндии, очаровательной стране лесов, озер и таинственных замков на дальних рубежах Балтики. Но пока демон музыки завлек его в Вену, где он перебивался случайными заработками. Был чтецом у князя Лобковица, учителем музыки у детей Моцарта, ведь он прекрасный скрипач. Едва очутившись в Вене, он мечтал лишь об одном – познакомиться с Бетховеном. Это случилось однажды вечером у Лобковица, когда Аменда играл на скрипке в составе квартета. Бетховен передал ему, что ждет его в гости, чтобы помузицировать. Аменда примчался к нему однажды вечером, и потом они до поздней ночи провожали друг друга до дома. «Это любовь», — утверждали добрые души. «Дружба с первого взгляда», — возражали другие, более проницательные. Бетховену были свойственны такие сильные, но зачастую краткие увлечения. Один из его биографов, Эмиль Людвиг, даже нарисовал портрет Бетховена, окруженного миньонами, этакими алкивиадами. Примечание. Алкивиад. Красивый, амбициозный юноша, полководец Афин, стратег в период Пелопоннесской войны. Его учителями были Перикл и Сократ. Сократ, бывший намного старше Алкивиада, питал к нему искреннюю дружбу и даже рисковал ради него жизнью, когда оба были на войне. Конец примечания. У Бетховена была странная привычка в период от 20 до 50 лет окружать себя молодыми людьми, по большей части дилетантами, странствующими сомнительными авантюристами, которые всегда были красивы и моложе его. Он легко сходился с ними и обычно быстро их покидал. Нежный Аменда, в котором было что-то от святого Иоанна, стоял первым в этом списке. Затем шли несколько молодых аристократов. Бетховен часто говорил им «ты», восторженно их принимал, а потом забывал о них. Людвиг предстает здесь этаким Трималхионом. Примечание. Трималхион. Персонаж романа «Сатирикон» Петрония Арбитра. Изображен в нем в виде лысого старика в розовой тунике и сандалиях, играющим в мячики с огромными мужиковатыми рабами, наряженными под кудрявых мальчиков. Конец примечания. Или Сократом, одним из своих героев. Если только это не доказательство... Но, поскольку надежные друзья в то же время подтверждали обилие и разнообразие его романов с женщинами, как мы могли уже убедиться, было бы неосторожно делать поспешные выводы. Его дружба с многочисленными мужчинами, порой страстная, могла быть проявлением бисексуальности или просто пылкого темперамента в те времена, когда дружба, как и все остальные чувства, охотно рядилась в одежды страсти. Вообще-то не его одного, после Сократа, Юлия Цезаря или Иисуса Христа, окружал целый двор молодых поклонников. И не он один поклонялся двум богиням любви. На самом деле, похоже, что знакомство с Амендой оказалось благотворным, чтобы направить вспыльчивость, припадки тревоги, полнейшую неприспособленность Бетховена к повседневной жизни, его промахи и финансовые неурядицы в нужное русло. Однажды, когда он жаловался, что ему нечем уплатить за квартиру, Аменда заставил его написать несколько вариаций. Очень полезное и доходное упражнение, ибо в Вене жило много пианистов-любителей, и такие произведения было легко продать. Часто говорили также, что Аменда был кем-то вроде духовника Бетховена, избалованного легкомысленной жизнью в Вене и находившегося в сложных отношениях с религией, стараясь вернуть ему серьезность, степенность, духовность, словно тот был их лишен. Эта гипотеза опровергается некоторыми произведениями, написанными до встречи с Амендой. Однако святошам нужно же чем-то подпитывать свои фантазии о нравственном воспитании. Во всяком случае, дружба и преклонение Аменды наверняка обозначили определенный этап в становлении непоколебимой веры Бетховена в себя, опирающейся на уверенность в том, что на него возложена героическая миссия, если не роль мессии. «Пошли вы к черту! Не хочу ничего знать о вашей морали», написал он Смескалу в 1798 году. «Сила! Вот мораль людей, отличающихся от остальных, и моя тоже». В лице Аменды Бетховен на какое-то время обрел брата, подходившего ему гораздо больше родных. Кстати, вскоре после начала этой дружбы Бетховен попросил руки Магдалены Вильман, певицы, с которой он познакомился в Бонне еще в детстве и которая переехала в Вену в 1794 году. Он ухаживал за ней с самого ее приезда, но издали, в своей характерной манере. Потом вдруг объяснился, хотя ему даже не намекали на разделенное чувство. Реакция красавицы была однозначной, хотя и не ласковой. «Бетховен? Он урод и наполовину безумец?» Чтобы залечить сердечную рану, Бетховен хотел было согласиться на гастроли в Польше, в сентябре, с оплатой всех расходов, но в конце концов отказался. По совету Аменды он подумывал и о поездке в Италию, где музыка в большом почете, а музыкантов, как говорят, носят на руках. Но Аменда не мог поехать с ним, потому что его вызвали в Курляндию на похороны, и эти планы не осуществились. Тем временем верный друг уехал из Вены, увозя с собой рукопись струнного квартета номер один Бетховена. Людвиг не был склонен к дальним странствиям. Путешествие – дело долгое, опасное в эти смутные времена, когда по дорогам бродит солдатня, тяжелое для ослабленного организма, а его здоровье лучше не стало. И потом, новые чары удерживают его в Вене.